Атма-джняна – это знание о нашем существовании. Если вы найдете прибежище в словах Садгуру, для вас не останется ни рождения, ни смерти. Ваша истинная природа – образ Гуру. Если вы станете единым с этим образом, для вас не будет никакой майи, только Брахман. Каковы слова Гуру? Вот они. Вы бестелесны, бесформенны, свободны от деяний, рождения и смерти. Ваша вера в слова Гуру раскроет истинную природу майи не как приводящую к проблемам, а дающую помощь духовным ищущим. Кто слушает слова Гуру? Самосветящееся, невидимое сознание, использующее уши, чтобы слышать. И это образ Гуру. Если вы станете одним со словами Гуру, знание себя, а также майи, придет спонтанно. Стать одним означает не думать больше ни о чем. Только во сне можно не помнить Гуру и его слова. Чтобы стать по-настоящему внимательным, требуется правильное посвящение. В теле любовь к себе, самосветящаяся и самоподдерживающая. Все имена даются только ей. Медитируйте на свое сознание, которое сейчас внимательно слушает. Позвольте своему вниманию наполниться любовью. Вы поймете все напрямую через сознание. Кто следует всем традициям? Это ваше дорогое чувство бытия. Кто не любит сознание? Если его не будет, кто будет любить и поклоняться? Мы и есть это сознание, мы и есть эта любовь. И мы есть это счастье. Сила почитания Гуру зависит от всего этого. Отдайтесь ей полностью. Истинная самоотдача – быть одним с тем, кому отдаете себя. Если вы поймете, что это сознание сияет непрерывно, подобно солнцу, тогда загрязнение от отождествления с телом исчезнет. Мы едины со всем существованием. Направьте внимание на то, что всегда присутствует, круглосуточно. Вы должны страстно желать этого. Активное сознание у вас принимало миллиарды воплощений. В это время, которое всегда течет, мало кто осознает величие учения Гуру. Вы связаны с ним, как свое собственное истинное «Я». Через почитание его великие становились мудрецами. Помните слова Гуру «Ты есть Брахман». Вы – крошечное сознание, ставшее целой Вселенной. Вы сознаете мир только когда есть сознание. Термин «Брахман», которым оно обозначается, указывает на его бескрайность. Это тоже сознание, благодаря которому вы сознаете свое существование. Бессмертное истинное «Я» не ограничено временем жизни. Оно наполнено покоем. Это океан радости. Без сознания не было бы ни дня, ни ночи. Оно не забывает вас, даже если вы ведете себя как тело. Тот, кто реализовал себя, становится Брахманом, и его слова могут спасти мир. Образ – это отображение оригинала. Ваше сознание – это образ гуру. Любите свою любовь к существованию. Вы любили столько вещей, но любили ли вы то, что любит? Вы должны стать достойными веры этого сознания. Тогда оно даст вам все, и вы поймете, что знаменитое высказывание Кришны – это ваше собственное высказывание. Знающий прану и сознание невидим. Природа ума забывать, но знающий сознание всегда пробужден, даже во сне. Тот, кто знает, что все действия связаны временем, неуничтожим. Помните это. Вы становитесь тем, о чем думаете в конце. Сознание есть, пока прана связана с телом. Когда прана уходит, сознание становится бессознательным. Что вы теряете в этом случае? Сознание первое что-то знает и затем побуждает тело действовать, как требуется. Сознающий сознание – джняни. Наше сознание – зародыш Вселенной. Наш мир и Вселенная происходят из нашего чувства бытия. Мы можем сказать, что джняни существует, пока в теле есть жизнь. Его вечное состояние безымянно. Мы называем его параматман. Тот, кто контролирует все действия, имеет форму Вселенной. Ему не нужна причина, чтобы действовать. Гордость за свой духовный уровень, как и идеи самопожертвования, должны уйти. Быть без слов – значит пребывать в самадхи. Ваш интеллект не поможет вам реализовать парабрахман. Только тот, кто готов слушать и меняться, может исправить себя. Каким было ваше знание до того, как вы что-то выучили? Были только состояния бодрствования и сна. Затем вы насобирали знания, слушая и читая. Единственная задача человеческой формы – реализовать брахман. Никакие другие формы не могут это сделать. Поэтому почти все статуи в храмах имеют человеческую форму. Шабду и его существование – могут познать только человеческие существа. Здесь шабда означает брахман и существует в виде сознания. Существование брахмана очень заметно в человеческих формах. Но у людей не получается реализовать его из-за своей гордости и привязанности к телу. Если вы будете держать в стороне свое «я» и ум, в теле останется чистый брахман. Сознание в теле – это брахман. Но шутка в том, что ложное отождествление с телом пытается найти его. Брахман – не тело, но сознание. Поэтому единственное, что нужно сделать – избавиться от отождествления с телом. Знает ли тело ваше сознание? Тело создано из материи и пищи. В отсутствии праны – это труп. Как оно может знать сознание? Боли и удовольствия ощущаются в отверстии брахмы на макушке головы. Когда придет понимание того, кто знает сознание, боли и удовольствия больше не будет. В теле не останется ничего, кроме чистого брахмана. Не пытаясь ничего знать, джняни чувствует мерцание брахмана. Сознание в теле – Бог всего. Сознание содержит в себе пространство, воздух, огонь, воду и землю. Сознание в человеческих существах действует 5 способами, и в нем нет ни мужчины, ни женщины. Благодаря телу мы осознали свое существование и, наконец, пришли к вопросу, что такое Брахман и как его познать. Но что отождествляется с телом, если не сам Брахман по ошибке? Брахман не может познать себя ни в каком другом теле, кроме человеческого. Единственная проблема – отождествление с телом. Наше знание подразделяется на 5 типов – прикосновение, слышание, видение, вкус и обоняние. Знает ли тело что-либо? Только Брахман знает все. Человеческая форма очень важна из-за своего потенциала к реализации высшего в существовании. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы использовать каждый миг для медитации, чтобы прийти к самореализации. Ваше сознание, когда оно пробуждено, это копия Параматмана. Это проще для тех, кто воспринимает сознание как Ишвару и остается погруженным в него. Для них сознание – это проявление Ишвары, это их собственная форма. Они никогда этого не забывают. Как вы связаны с Атманом или вашим сознанием? Это ваша истинная форма или истинное «Я». Миллионы имен используются для прославления сознания, вездесущего и неделимого. Познавшие сознание становятся подобны детям. Может ли кто-то относиться также к своему чувству бытия? Если да, тогда нет нужды в повторении мантр или каких-либо практиках. Присутствует ли у вас что-то, излучающее свет, помимо вашего сознания? Тот, кто действует с этим осознанием, всегда пребывает в медитации на истинном «Я». Знающий сознание – Параматман. Сознание – его образ или доказательство того, что он есть. Наше взаимодействие с разными людьми или объектами приводит к привязанностям. Эти пристрастия создают воспоминания, и память о них вызывает беспокойство и проблемы. Быть бодрствующим и без слов – значит пребывать в своем чистом, истинном «Я». Ваше сознание – это зародыш видимого мира. Это космическое яйцо, создающее мир. В обычной жизни ваше развлечение – жениться, завести детей и так далее. В духовности у вас есть различные практики, которые также вас развлекают. Все мудрецы говорят, что простого слушания достаточно для освобождения. Что было услышано? Само наше сознание является картиной мира. Зародыш – это то, из чего невидимое становится видимым. Есть ли хоть один человек, который уверен, что его тело свободно от греха? Если вы сами не уверены, как другие могут быть уверены в вашей чистоте? Если вы уверены, что вы чистое истинное «Я», ваше общество будет благословением для других. Когда вы познаете себя как чистый Брахман, вы также познаете чистоту своего тела. Это результат следования наставлениям гуру с полной верой и убежденностью. Когда Кришна сказал, что все его проявление, разве это не было выражением его знания себя? Разве кто-то еще говорил это с таким же мужеством? кто есть сама душа смерти, не может умереть. Это слова космического яйца, в котором был создан этот мир. Считать тело своей формой совершенно против дхармы. Ваша дхарма – оставаться собой. У вас должна быть такая убежденность. Мы должны понять, как связано с атманом. Отношения можно поменять с помощью повторения мантры. Поведение зависит от видоизменения ума. Быть в чистом бытии – значит быть без видоизменения ума. Тогда приходит вдохновение быть брахманом. Наше тело – пища сознания. Слова текут благодаря пране или уму. Если вы вспомните все это в конце, смерти не будет. Будет только отделение праны от тела. Для мудреца смерти нет, потому что у него нет надежд, желаний и стремлений. Как вы опишете сознание, становящееся несознающим? Невежда скажет, что он умирает, когда прана покидает тело. Это результат того, что он не видит себя по-настоящему. На самом деле в конце приходит великая радость. Время, когда мудрец оставляет тело, священно. Даже восход солнца не такой священный, как это время. Поэтому день ухода празднуется преданными каждый год. Вы должны решить сейчас, какими будете считать себя в момент ухода. Будете ли вы считать труп своей формой? Решите прямо сейчас, потому что станете тем, чем будете считать себя в конце. Не нужно никакого иного вдохновения, кроме полноты блаженства и целостности. Вы будете пребывать в том состоянии, каким считаете себя. Такими, какие вы сейчас, вы останетесь до своего конца. Ваше представление о том, что вы что-то делаете, абсолютно ложно. От рождения до смерти все делается, чтобы наилучшим образом использовать время. В жизни высшие цели – самопознание. В мире никогда не будет правильного порядка вещей, и учителя, и те, кого они учат, должны будут уйти. Основные религии – ничто иное, как чувство и вера различных каст и вероисповеданий. Вся деятельность зависит от нашего сознания, а оно не первично. Оно приходит и уходит. Память о том, что вы есть, которой раньше не было, теперь присутствует. Что еще у вас есть, кроме этого? С приходом знания себя не остается никаких представлений о том, чтобы становиться лучше или хуже в будущем. Все это для вашего знания. В самадхи нет никаких воспоминаний. Состояние бодрствования и сна не допускает никакого посредничества, в отличие от других состояний. Голод и сон могут случиться в любое время. В отсутствие голода и других нужд не было бы никаких действий и борьбы. Говорят, что великий человек остается безмолвным, хотя много знает. Он знает тайну рождения, почему и как. Вы должны знать, как вам было навязано ваше сознание и когда. Вас обвиняют в том, что вы родились. Но почему и как? Нерожденное всегда остается нерожденным. Вы дышите, потому что у вас присутствует то, что не нуждается в дыхании. Ваше дыхание указывает на его присутствие. Когда вы просыпаетесь, Оно уже здесь, прежде любых слов и мыслей. Смысл нашего существования, когда нет слов, – вере в единство с Ним. Для всех есть лишь один атман, называемый параматман. Если внутри вас внезапно возникает тишина, то это благодаря Ему. Это указывает на Его присутствие. В глубоком сне функционирует прана, в которой нет никакого смысла, поскольку у праны нет сознания. Быть бодрствующим значит знать о своем существовании. Наше истинное бытие – единство с параматманом. Слово «сохам» означает то, «со» – «я есть хам». Три качества указывают на три типа поведения. На санскрите они называются гунами, которые действуют во всех живых существах. Наша истинная природа спонтанна. Нам не следует обсуждать чье-либо поведение. Но это возможно только для того, кто знает о гунах. Люди с качествами раджаса и тамаса не развиваются. Они критикуют других и вмешиваются в их действия. Если кого-то одного хвалят, это воспринимается так, как будто остальных критикуют. В действительности сознание одно и то же, независимо от различия форм и их числа. Бесформенное дает жизнь всем формам. Тогда возникает вкус «я» или память «я есть» и любовь к существованию. Это сознание любит себя и поэтому обсуждает хорошее и плохое. Все происходит благодаря любви к себе и ради нее. Мы знаем о своем существовании, даже не говоря об этом. Оно окончательно познается как параматман. После его достижения все похвалы и критика заканчиваются. Когда один и тот же параматман видится во всех живых существах, он или она видит себя свободными от всех обязанностей и действий. Вы должны хранить свою истинную природу внутри в качестве активного брахмана. Само ваше бытие – причина всей вашей боли и удовольствия. Если вы уверены в том, что я есть то, вся боль для вас не будет отличаться от удовольствия. Все, что вы видите, вообще никогда не случалось. Не превозносите и не критикуйте других, даже если от этого будет зависеть ваша жизнь. В отсутствии других, кого вы можете превозносить или критиковать? Пока вы считаете себя кем-то, для вас всегда будут и другие. Тот, кто нашел смысл своего существования, ни в чем не нуждается и не озабочен личной выгодой. Дойдите до самого конца в исследовании своего существования. Но даже один из миллиона не решается это сделать. Необходимо знать смысл своего существования. На того, кто его знает, ничто не может повлиять. Тогда сознание сливается со знающим. Его состояние за пределом сознания или виджняны. Он реализовал свою истинную природу как парабрахман. Узнайте, кто вы прежде своих попыток узнать себя. Хотя бы сделайте первый твердый шаг к пребыванию сознания. Все ваши действия случаются спонтанно и будут продолжать случаться. Ваше утверждение, что вы что-то делаете, абсолютно ложно. Майя – ничто, однако она ответственна за разрушение. Вездесущие сознания не приходят и не уходят, то есть в нем нет движения. Ощутите это сознание. Ощутите, где оно и когда. Это сознание, непрерывное и неделимое, дает рождение Майи. То, в чем отсутствует чувство бытия, вне Майи. Вы – непрерывное сознание. Когда это сознание знает о своем существовании, знающего называют индивидуальной душой. Когда вы узнали о своем существовании, вы влюбились в него до безумия. Это любовь. Ваше сознание появилось из неведения. Это первичная иллюзия. Сознание везде, но ему требуется физическое тело, чтобы что-то знать. В теле центр сознания называется Брахмарандхра. Это воображаемое отверстие на макушке головы. Тело – это ад, его нельзя считать своей формой. Вы – только сознание и природа света. Вы должны почитать свое сознание, называя его гуру, который бесконечен и безграничен. Из-за того, что вы считаете себя телом, вы желаете плодов деятельности трех качеств. Свет сознания стал и фильмом, и актером, и режиссером. Наше сознание – это Ишвара, а наша любовь к существованию – самая сильная магия этого мира. Пламя, горящее благодаря горючему нашего тела, называется вселенским огнем. Из-за памяти о нашем существовании возникло пламя, и оно проявилось как мир. В основе нашего бытия – вселенское сознание. Мир всегда кажется очень старым тому, кто сознает его. В действительности мир возник вместе с вашим сознанием. Это случилось благодаря Майе, которая, хотя и ничто, ответственна за дикое разрушительное действие. Когда наше чувство бытия меняется, все меняется вместе с ним. Что вы скажете, если оно исчезнет? Помнит ли мертвец, что его больше нет? Что произошло? Память забыла саму себя, вот и все. Если вы не знаете, что вы есть, что тогда можно сказать? Тогда нет неправильного понимания бытия или небытия. И это называется парабрахман. У любой памяти есть временной предел, поскольку она контролируется временем. Знание истины превращает несведущих в мудрецов. Мы планируем совершить те или иные действия, но когда сознание уходит, что остается? Все это игра слов, использующие разные слова. Смысл слов тоже не имеет формы. В отсутствии тела, когда нет чувства бытия, есть только вселенское сознание. Все ваши титулы, такие как Махатма или Садху, это ваши собственные притязания. Все, я сказал достаточно. Даже если вы осуществите на практике хотя бы одно предложение из всего сказанного, этого уже хватит.